«Господа», — кивнул маг, — «это есть могущественный, почти неуязвимый бессмертный чудовищ. Тягаться с такой махиной способен только магистр». «Да, тут он прав. Это правило действовало еще в бытность мою архимагом. Единственное исключение из него составляли демонологи, но и им приходилось несладко. На одного демона господина нужно минимум 3 мастера-демонолога. Это примерно эквивалентно половине магистра. Магов других школ нужно примерно в 2 раза больше. Граница». Раздался крик разведчиков. «Подъезжаем». На пересечении дорог нас уже ждали люди Азарьева. «Ну, ни пуха ни пера», — пробормотал я. «К черту». Улыбнулся немец и хлопнул меня по плечу. «Первый раз всегда тяжелый, Гербилов. Но я уверен, вы легко привыкнете». Когда маг удалился на достаточное расстояние, я чуть подстегнул коня и подъехал к голове колонны. Горский и Юля уже дожидались меня там. «Готов?» – спросил барон. «Как никогда, Михаил Владимирович», – кивнул я. «Надеюсь, вы там что-то полезное обсуждали», – пробурчала Юля. «А то эти на нас уже пялиться начали. Здесь что ни страница, мрачные все лица», – пробормотал я, заглянув девушке за плечо. «Владислав Борисович, Игорь Андреевич». «Рад вас снова видеть». Азарьев отделился от своей колонны и подъехал к нам. Я невольно подметил изменения в облике его спутника. Жилтов зачем-то натянул на голову безвкусную повязку, а на руки напялил перчатки. Да и вообще он выглядел хуже, чем прежде. Неловко покачивался в седле, держался за поводья одной рукой. Складывалось ощущение, что его кто-то переживал и выплюнул. «И вам добрый день, Виктор Сергеевич». Через силу улыбнулся Борчонок. «Михаил Владимирович, Юлия Михайловна, рад видеть вас на моей земле, господа. Дорога общая», — мягко заметил Горский. «Вам следует подновить свои карты, Владислав Борисович, или, на худой конец, заняться геодезией. Я обязательно учту ваши пожелания», — холодно кивнул Азарьев. «Думаю, будет разумно, если ваши люди пойдут первыми». «Это почему это?» — скрестила руки Юля. «Чтобы вам было удобнее бить в спину, разлом закреплен за вашим родом», – недовольно ответил Борчонок. «Ваши люди лучше знакомы с местными условиями». «Он прав», – покачал головой Горский. «Витя, скажи своему демону, чтобы шел первым». Кивнув, послал Гаруну мысленный приказ. Вельможа встрепенулся и медленно потопал в сторону озера. Наша колонна потянулась следом. Пока солдаты маршировали по гравию, я мимоходом осмотрел отряд Азарьева и слегка удивился их подготовке. Сказать, что она была странной, ничего не сказать. Минимум оружия, минимум брони и практически никакого обоза. Такое ощущение, что эти люди шли не воевать с потусторонним злом, а гулять по берегу Черного моря. Боже, мы даже пушки взяли, а у этих шиш без масла. Михаил Владимирович, негромко позвал я. Мне это не нравится. Мне тоже, Витя, буркнул он. Но не будем пока торопиться с выводами. Лучше подождем. Я мысленно с ним согласился. Ключ к победе – правильная оценка ситуации. Излишняя поспешность может все погубить. Преодолев еще несколько поворотов, мы наконец выбрались к озеру. Оно выглядело волшебно. Уходящая вдаль зеркальная поверхность, отражающая белые облака. Под толщей льда в некоторых местах сновали маленькие рыбки, волею судьбы спасенные от скверны. Арнольд глубоко вдохнул и расправил плечи. «Это есть хорошее место, несмотря на разлом», — произнес он, наполняя спокойствием. Я не мог с ним согласиться. На душе почему-то скреблись кошки. Может, всему виной странная экипировка наших соседей, а может, я просто отвык от такой красоты. Последний раз мне довелось любоваться природой несколько веков назад. Воспоминания пронеслись в голове приятным каскадом. Тогда все казалось гораздо проще. Прищурившись, заметил вдалеке мерцающую тьмой трещину. 5 метров в ширину и в 2 раза больше в высоту. Она мерно покачивалась над поверхностью озера, распугивая его обитателей. Вот ты какой, адским разлом. Взяв у одного из бойцов бинокль, рассмотрел его поближе. Пространство вокруг дыры сильно рябило. Само присутствие такого чужеродного объекта сильно искривляло эфирные течения и загрязняло астрал, отчего у слабых магов тут же началась сильная мигрень. Там же, под трещиной, обнаружился и знаменитый черный лед. Застывшая вода до такой степени пропиталась скверной, что сквозь нее стало невозможно что-либо увидеть. Арнольд отдал короткую команду, и бойцы ступили на лед. Однако обозные жуки неожиданно уперлись. Гигантские насекомые противно застрекотали, не желая идти по прозрачной поверхности. Тогда погонщики, в которых я без удивления распознал легендарных якутов, пошли на хитрость. Раскрыв сумки, Они применили излюбленный метод Гензель и Гретель. Гули-гули-гули. Засюсюкали они, раскидывая липкую гадость по озеру. Жуки до последнего не желали идти вперед, пока один, особенно наглый, не вырвался из общей массы и не принялся жрать прикормку. Не желая уступать, за ним бросились остальные, сталкиваясь на проложенной якутами дорожке. Обогнув насекомых, на лед высыпали маги. Их задачей было подготовить поле сражения к предстоящему прорыву, разбросать вокруг разлома как можно больше волшебных мин и ловушек. Поверхность льда начала стремительно покрываться паутиной светящихся точек. Отдельно шли физмаги, избравшие ветку силы. Каждый из них тащил по нескольку мешков с солью и ладаном, главными аллергенами любого демона. Рядом неспешно разгружали сразу несколько телег с боеприпасами, посеребренными пулями и гранатами. «Подготовка, есть важнейший этап зачистки», — наставительно произнес Арнольд и к чему-то прислушался. «Скоро должен начаться пульсация». «Пульсация», — видя мое непонимание, он пояснил. «Перед началом атаки разлом всегда пульсирует. Каждая пульсация, есть поток скферны, предвещающий наступление демонов. Этот разлом всегда дает 3 пульсации, то есть должно быть 3 волны тварей», — перевел я. «Натрлич», — кивнул Арнольд. «Каждый следующий волна сильнее, чем предыдущий». Вдруг по льду прошла легкая вибрация. Астрал всколыхнулся, эфирные потоки задрожали он чужеродной энергии. Ощущение можно было сравнить с дуновением ветра, смертоносного и отвратительного ветра. «Фот и оно», — потер ладони Арнольд. «Сейчас будет второ. Меня чуть не сбило с ног». Из разлома вырвался поток невероятной мощи. Лед загудел, пропуская через себя энергию, маги похватались за головы. Жуки застрекотали и бросились в рассыпную, стараясь убраться как можно дальше. Портал утратил стабильность и поплыл, исторгая эманации скверны. «Мастер Арнольд!» — крикнул я сквозь гул. «Это вторая волна?» Немец странно побледнел и дрожащей рукой поправил очки. «Боюсь, второй волны не будет, Гербилов!» — сдавленно ответил маг. «Разлом никогда раньше так себя не фел. Еще ни разу всплеск энергии не быть такой большой». Словно в подтверждение его слов что-то оглушительно грохнуло. Солдаты попадали на лед, бессильные устоять на ногах. В 20 метрах от нас полыхнул взрыв. Раздались чьи-то вопли, одна из телег перевернулась. Эфир вновь неуловимо изменился, но сил моего дара не хватило, чтобы понять, как именно. Я вопросительно посмотрел на Арнольда. Тот почему-то стал белее мела. Раньше мне не доводилось видеть старика таким напуганным. «Ловушки», — дрожащим голосом сказал маг, показывая на разлом. «Они отключили ловушки». Вдруг ветер прекратился. Трещина в пространстве замерцала, исторгая снопы алых молний. Тьма внутри неистово забурлила, и из черноты показалась покрытая льдом голова. Глава 29. Следом за головой из портала скользнуло остальное тело. 20 метров покрытой льдом плоти рванулись вперед, прямо на ряды неподготовленных солдат. Раздался дикий вопль, человеческая фигурка взлетела в воздух, нелепо размахивая руками, и скрылась в гигантской пасти. «Ледяной змей!» — гаркнул Арнольд. «Готовься!» Тренированные бойцы стали спешно собираться в построение. Вокруг лежали даже не вскрытые мешки с солью и ладаном. Ловушки валялись на льду бесполезными грудами. Твари поперли из разлома сплошным потоком. Гигантские змеи с шипением заскользили по поверхности озера, напарываясь на выстрелы. Громыхнула пушечная канонада, разрывая сразу двоих на части. Физмаги бросились вперед, чтобы сдержать прибывающих монстров. «Щиты!» — рявкнул немец, первым вскидывая руку. Над отрядом вспыхнул десяток куполов. Демоны бились об них головами и дохли от выстрелов, но слишком медленно, из разлома перло все новое и новое мясо. В один момент помимо змеев появились и пиявки, летающие чудовища с длинными и тонкими хоботами. Они дико верещали, нарезая круги над озером. То один, то другой солдат повисал на кривых когтях, за секунды иссыхая до бесплотной мумии. Безумие набирало обороты. Демоны врезались в щиты подобно живым таранам. Защитные маги держали удар, то один, то другой бросал в рот кусочки сухпайков. Многие соединяли усилия, вливая в одно заклинание океана эфира. На несколько секунд установился паритет, люди били из-за щитов, выкашивая демонов, а твари роились вокруг, выискивая слабое место. Как вдруг полыхнуло. Мощный взрыв разбросал с десяток бойцов, во все стороны брызнула кровь. Щиты спали почти сразу, удар пришелся по магам поддержки. Завязалась бойня, в которой каждый отвечал сам за себя. Я завертел головой, выискивая еще один отряд, и зло скрипнул зубами. Мои опасения оправдались. Азарьев криво ухмылялся, наблюдая за боем со стороны. Его отряд спрятался под куполом из странной энергии, и демоны на них почти не реагировали. «Что за черт?» — крикнул я, швыряя в демонов коми аметистового пламени. «Арнольд, почему твари на них не реагируют?» «Не могу знать, фашисеительство», — прорычал немец, покрываясь панцирем из лиан. «Неисфисная магия. Хорошо, что я подготовился на такой случай. Арнольд», — снова позвал я, — «защищай барона и Юлю. Я возьму десяток бойцов, попробуем прорваться». «Иваль», — крикнул маг, рассекая змея на части ожившей травой. К одинокой фигуре барона тут же устремились наспех созданные травяные големы. «Стоп, где Юля?» Вдруг волна мяса, валившего на нас из разлома, вспухла и разорвалась. Ошметки покрытых льдом тела росили землю кровавым дождем. В воздухе над эпицентром зависла хрупкая фигурка, окруженная ураганом. «Нашлась пропажа», — недовольно пробормотал я. «Ладно, черт с ним. Я же сам обещал ей возможность повоевать всерьез. Ко мне подбежала дюжина отборных бойцов, все как на подбор маги-ученики. Среди них оказался и Анатолий, тот самый телекинетик, что помог мне изучить купол над поместьем». Кивнув ему, махнул рукой в сторону отряда Азарьева. «Видите этих гадов?» — крикнул я. «Они решили, что могут сидеть в стороне и ничего не делать. Давайте покажем им, что такое реальный бой». Взревев не хуже стада быков, бойцы бросились за мной. «Что такое дюжина против нескольких сотен?» «Пыль — несущественная мелочь. Но 300 спартанцев победили 10 тысяч персов. К тому же с нами будут демоны». Сосредоточив эфир, я зажег в небе звезду Баала. Это безумное заклинание манило демонов не хуже свежей человечины. Особенно хорошо звезда работала на неразумных демозверей. Светящийся шар взлетел ввысь, горя холодным пламенем. Часть тварей тут же застыла, отколовшись от основной массы. Они задрожали, заскрипели, закрутили головами в поисках добычи. Самый крупный змей повернул слепую башку к звезде и заревел, а затем бросился к нам, увлекая за собой добрую четверть валивших из разлома тварей. Оглянувшись назад, я захохотал. «Сейчас посмотрим, чего стоит их магия против тупой волны мяса». Люди Азарьева заволновались. На лицах бойцов отразился страх. Они сбились в хлипкий боевой порядок, окружив кольцом одну единственную телегу. Странное свечение исходило как раз от нее, расплываясь мутным алым куполом. Впереди трусливого воинства стоял улыбавшийся до ушей Азарьев. Дождавшись нас, он театрально вскинул руки, и демоны вдруг остановились, не добежав всего десяток метров. «Ха-ха-ха!» — залился смехом он, смотря в мое напряженное лицо. «Что, удивлен? В этот раз я выйду победителем, а ты сдохнешь!» Твари засновали вокруг отряда, тщетно вынюхивая жертв. Звезда Баала горела прямо над головами магов, но демоны словно натыкались на невидимый барьер, бессильные забраться внутрь. Я широко улыбнулся. Вот оно что. Махнув своим бойцам, переступил невидимую грань и оказался в нескольких шагах от Азарьева. Так и есть, защита работает лишь на демонов. От людей Борчонок загородиться не додумался. «Ты зря отошел от барона», — осклабился он. «За его жирной спиной у тебя был бы хоть какой-то шанс выжить. А теперь, убить его». Сразу два десятка магов вскинули руки. «Еще секунда, и меня испепелят на месте. А как же честь?» Обнажил зубы я, даже не пытаясь защититься. «Будете все вместе меня убивать?» «Да, в одиночку силенок не хватит», — Азарьева перекосила от гнева. «Да ты, я тот, кто смешал твою фамилию с грязью», — напомнил я. «Неужели ты не хочешь сам со мной разобраться, или будешь звонить папочке, чтобы он тебя защитил?» Я облизал губы, оглядывая сложное плетение их барьера. «Уже почти, почти, ублюдок», — заверещал Азарьев. «Я убью тебя, убью». «Вперед», — хмыкнул я, — «попытай свои силы, а я посмеюсь». Он бросился на меня, скрываясь под вуалью невидимости. 10 метров, 5, нашел. Прыжок в сторону, удар по скоплению эфирных линий, и купол начинает рассыпаться. «Анатолий, давай», — рявкнул, уворачиваясь от клинка. Телекинетик выдохнул и вскинул руки, будто поднимает штангу. На лбу мужчины вздулась вена. Сбитые с толку маги Азарьева не сразу поняли, что он собирается сделать, а когда поняли, было слишком поздно. Телега, от которой исходило свечение, взлетела в воздух и улетела в сторону ближайшего леса. Алая пелена тут же спала, оставив ошарашенных бойцов один на один с голодными тварями. «Не еет!» — нечеловеческим голосом закричал Азарьев. «Что ты наделал?» «Уравнял силы», — хохотнул я, обходя его по кругу. С высоты озера походило на огромный муравейник. Такая же черная дыра посередине, куча крохотных бегающих точек. Ванька вытянулся вперед, чтобы разглядеть их получше. Ну и чудная же штука, бинокль. И видно хорошо, и расстояние можно регулировать, и даже щуриться не надо. Вот если бы у каждого вместо глаз были бинокли, человечеству жилось бы лучше. Обдумав эту мысль, он решил потом поделиться ей с Виктором Сергеевичем. Он могучий маг и наверняка что-нибудь такое придумает. И похвалит тоже. За такие-то умственные труды грех не похвалить. Вдруг его пронзила гениальная догадка. Когда Виктор Сергеевич по достоинству оценит его ум, настанет тот самый момент ха. Момент, которого он так долго ждал. Ванька аж язык закусил от открывшихся перспектив. Возможно, если ему хватит смелости, Ванька попросит Виктора Сергеевича научить его читать. Однако стоп, рано радоваться, он все еще на посту. Спохватившись, Ванька снова прильнул к биноклю. Перед глазами развернулось полотно битвы. Адские чудовища перли из разлома с неистовой яростью. Они атаковали поодиночке и группами, налетая на небольшие группы людей. То тут, то там разрывались бомбы, рассыпаясь сетью огненных всполохов. Даже отсюда слышалось гудение боевых заклятий. Эх, если бы только он мог помочь. Ванька тоскливо погладил рукоять разрубателя, торчащую из мешка с вещами. Ух, и задал бы он этим демонюгам трепку. В объектив попал Виктор Сергеевич. Он сражался с каким-то тощим типом в дорогой одежке и, судя по всему, побеждал. Холеный паренек застыл в нелепой позе, обхватив руками голову. Видимо, княжич хорошенько ему вмазал, раз у него так голова разболелась. «Так тебе и надо, злодей», — с чувством выдал Ванька и посмотрел на часы. Маленький циферблат щелкнул, переставляя минутную стрелку. Близился момент первого доклада, и Ванька невольно стал переживать, что он скажет Виктору Сергеевичу, как правильно докладывать обстановку. Ванька судорожно прокручивал в голове все свои встречи с солдатами и пытался вспомнить, что они должны говорить начальству. «Так, здравия желаю». «Нет, как-то слишком неправильно». «Может, добрый день?» Ванька оглядел панораму побоища и помотал головой. Если насчет дня еще можно было согласиться, то вот что делать с добротой, нет, это тоже не подходит. Докладывает рядовой Ломов, пробормотал он, свешиваясь сука. Враг удерживает позиции на юго-востоке и продвигается к вам. Ванька не совсем понимал, где это, юго-восток, но какая разница, звучит-то по-умному. Наверняка офицеры как-то так и общаются. Значит, если и он так скажет в докладе, то точно не прогадает. Вдруг внизу зашуршала листва. Будь он, Ваня Ломов, дураком, сразу сунулся бы проверять странный шум. Но он ведь не дурак. Нет, нельзя позволять посторонним звукам отвлекать себя от службы. Он на посту, у него есть боевая задача. «Тише там», — шикнул он листве. «Не мешайте смотреть. Ты что-нибудь слышал?» — пробасила листва грубым голосом. «Ничего», — скрипнул кто-то в ответ. «Угомони уже свою шизофрению и ищи дальше. Этот мальчишка должен быть где-то здесь». Ванька подавился. Виктор Сергеевич кого-то к нему послал, но почему не предупредил. Из-за кустов показались двое мужчин в плащах, толстые и тонкие. У каждого на груди висела странная бляшка с ястребом. Ванька таких раньше не видел. «Достал, кретин!» — рыкнул толстый и грохнул по дереву кулаком. Ванька ойкнул и начал сползать по ветке вниз. «Хватит поливать меня дерьмом!» «Я не поливаю, а приправляю», — едко ответил тонкий. «Если дерьмо полить дерьмом, получится блюдо в собственном соку». Ванька почувствовал, как пальцы соскальзывают с сука. На секунду мешок с вещами завис на уровне его носа, и Ванька рухнул вниз. Плюхнувшись на задницу, он потер ушибленное место и поднял глаза на мужчин. «Здорово, ребята!» – добродушно поздоровался он. «А вы что, тоже на пост пришли?» «Да», – маги переглянулись и нехорошо заулыбались. Толстый зачем-то хрустнул кулаком, а тонкий потянулся к кинжалу на поясе. «А, я понял», – догадался Ванька и полез в карман. «Вам не выдали бинокли?» «Ничего, я поделю». В сантиметре от его лица пролетел огромный булыжник. Дерево позади с хрустом переломилось пополам. «Мы, пожалуй, обойдемся». Тонкий хихикнул и хлопнул напарника по плечу. «Убей его». Вокруг кипела битва. Демоны, заметив новых жертв, переключились на людей Азарьева. Новый щит они создать не успели, и неуклюжее построение тут же разлетелось в клочья. Тут и там разгорелись одиночные схватки. Демоны разрывали людей на части, люди огрызались магией. Эпицентр боя стал смещаться. Закипели бои между бойцами Горского и Азарьева. Они убивали друг друга ничуть не хуже диких животных. Кажется, время пришло. пора доставать из загашника козырный туз. Я громко засвистел, опустошая легкие. Сумасшедший! Презрительно бросил Азарьев. Что ты где? Лед под ногами его отряда затрещал. Один из бойцов дико закричал, показывая пальцем куда-то перед собой, а затем развалился на две идеальные половинки. Мяиса! Хищно заскрипел Гаррун, раскручивая труп на веревке. Свежие мяиса! О! Чтобы сэкономить силы, я ослабил контроль, позволив демону творить что угодно. Воюя в полную силу, он сможет отвлечь на себя часть врагов. Оживший остров давил людей гигантскими лапами и разрубал пилами. Зубастая пасть неустанно смыкалась, хрустя стальными доспехами. Но вдруг демон отшатнулся и едва не упал. «А-а!» – недоуменно просипел вельможа. Глаза обманывают Гаррона. Мяиса дерется, из толпы вышел одинокий человек в черной повязке. Он щербато ухмыльнулся и сплюнул на лед. Жилтов решил разобраться с угрозой самолично. Обходя Азарьева по кругу, я быстро оценил обстановку. Демонов вокруг становилось все больше. Наши люди огрызались и уничтожали их пачками, но твари упорно не желали заканчиваться. Вдруг раздался глухой удар, и лед задрожал под ногами. От разлома ударила новая волна скверны, в этот раз немного слабее. «Да вы издеваетесь!» – невольно выкрикнул я, наблюдая, кто выходит из портала. Гэта, тощие синекожие уродцы, обитающие в глубинах озера Кацит, въезжали на поле сражения верхом на змеях. Полудикий народ, они не доросли даже до низших демонов и не обрели полноценный разум, но были превосходными погонщиками. «Ай-яй-яй-я!» – заверещал их главарь, размахивая замерзшей дубиной. Коротышки ответили ему кровожадным визгом и подстегнули своих тварей. В них тут же полетели тяжелые снаряды, пушки не умолкали ни на секунду. Подгадав момент, Азарьев ринулся на меня, свистнул в воздухе невидимый меч, и я ловко откатился в сторону. Кусок пальто остался лежать на льду. «Ты сдохнешь, низкородная мразь!» — брызнула слюной пустота. «Сдохнешь, как и твой отец!» Взмахнув рукой, я швырнул россыпь ледяных шипов. Все они угодили мимо, а Азарьев глумливо захохотал. «Убожество! Ты не научился ничему новому!» «А я научился!» Лед подо мной затрещал и просел, словно в него ударил гигантский молот. Оступившись, я кувырком полетел на землю, но тут же вспрыгнул, уходя от удара. «Научился, говоришь, я тоже!» Выхватив из-за пазухи бутылку, швырнул ее в противника. Тот играючи уклонился и одарил меня новой порцией смеха. «Бутылки, ты тупее, чем я думал! Следи за руками!» — крикнул я и хлопнул в ладоши. Прозрачный силуэт замер, готовясь отражать атаку. Стандартная защитная стойка требовала стоять неподвижно. Лишь так маг способен отразить мощные чары противника. Но отвлекшись на защиту от магии, он совсем забыл одну простую вещь. Физику никто не отменял. Зачарованная бутылка, отлетевшая на добрый десяток метров, прямо в воздухе крутанула бочку и ринулась обратно. «Игорь размажет твоего демона по льду», — закусил язык он, ожидая атаки. «А я наконец-то принесу твою голову отцу». «Много болтаешь», — усмехнулся я. «Обернись». Он непонимающе вскинул бровь, обернулся, и бутылка с красной жидкостью врезалась точно ему в лоб, разлетевшись на сотню осколков. Губы сами расплылись в улыбке. Старый, как мир, трюк сработал безотказно. Содержимое бутылки выплеснулось наружу, покрыв Азарьева с головы до ног. Маскировка тут же слетела, бессильная перед волшебной жидкостью. Борчонок распластался на земле и забарахтался в образовавшейся луже. «Что за мерзость?» — отплевываясь, крикнул он. «Чем ты меня облил?» Вокруг него сгустился эфир, астральные течения ускорились, принимая в себя заклинание. С унизительным пшик оно бесследно растворилось в воздухе. «Что, не работает?» — участливо поинтересовался я. «Моя магия?» — побледнел Борчонок. «Что ты сделал?» «Кровь темного скорпиона», — с удовольствием пояснил я, — «прекрасно развеивает чары скрытности». Азарьева перекосило от бешенства, а я откровенно расхохотался. На секунду позволил себе расслабиться и оглядеться по сторонам. Это была ошибка. Он тут же сунул руку под пальто и швырнул в меня с десяток небольших снарядов. Полыхнула серия разрывов, и меня отбросило в сторону. Ледяной щит жалобно хрупнул, раскалываясь на части. Меня протащило по льду с десяток метров, пока не затормозил серпом. Азарьев же поднялся и медленно затопал ко мне. Демоническая кровь капала с его волос и одежды, оставляя на земле уродливый шлейф. Бой вокруг становился все более и более ожесточенным. Демоны медленно, но верно сжимали тиски вокруг людей. Маги с обеих сторон перебрасывались чарами, пытаясь воевать на два фронта. Вдалеке бушевали ожившие лозы, насаживая демонов подобно канапе. Травяные големы Арнольда ломали змеям хребты и давили уродцев Гетта ногами. Где-то неподалеку сражалась Июля, спрессованный воздух обрушивался на демонов, вминая их в лед. Невидимые лезвия разрубали летающих тварей на части, орошая поле битвы тягучей черной кровью. Я засунул руку в карман и сжал медальон связи, откинул крышку и представил нужное лицо, следя за приближающимся магом. «Скоро тут станет совсем жарко. Пора тебе убираться оттуда, Ванька». Стержень внутри задрожал, пересылая звонок, но вместо привычных гудков в голову ударило громкое шипение. «Что, не работает?» — передразнил меня Азарьев. «Идиот, я перекрыл все каналы связи. Никто не придет к тебе на помощь». По его лицу словно пробежала трещина. Кривая ухмылка и широко распахнутые глаза сделали его похожим на маньяка. Размазанная по лицу и горлу кровь лишь усилила сходство с серийным убийцей. От утонченного аристократа не осталось и следа. «Ах да, точно, он с усмешкой подбросил в руке небольшую гранату. Можешь больше не переживать за свою шестерку, которая прячется в лесу. Мои парни наверняка уже перерезали ему глотку». Медальон хрупнул у меня в руке и рассыпался. Я отстраненно заметил, как с пораненной ладони капает кровь. Дикая ярость заполнила меня с ног до головы, вытолкнув из собственного тела. Тьма внутри забурлила, сворачиваясь в тугую воронку. Дар взвыл, разгоняя эфир по венам. «Умри», — мертвым голосом произнесло мое тело и ринулось вперед. Азарьев отшатнулся, в последний момент уворачиваясь от серпа. Еще один замах, и чернильная полоса рассекает ему руку, оставляя глубокий порез. Азарьев отмахивается своим мечом, но я его даже не замечаю. Взмах, и на его шею ложится петля темного лассо. Зарычав, я оттолкнулся от земли и подпрыгнул на несколько метров, утягивая его за собой. Азарьев захрипел, пытаясь вырваться, и метнул в меня прозрачный шар. Чары бесславно расплескались о щит. Долетев до точки невозврата, я крутанулся вокруг своей оси и швырнул его на землю. Короткий вопль, и Азарьев врезается в лед. Сгустки ожившей тьмы перебрасываются с веревки на открытую кожу. «А-а-а!» — дико заверещал он, схватившись за лицо. Чистая первостихия жгла не хуже настоящего пламени. Приземлившись, я сгорбился и изо всех сил сжал челюсти. «Прости меня, Ваня», — сами собой прошептали мои губы. «Не уберег». От портала ударила еще одна волна. Судя по всему, последняя, и потому самая мощная. Мне уже было плевать, кто из него появится. Самое обидное, поток скверны снес мои чары, и первостихия испарилась. Из-за этого ублюдок выжил, хоть и сильно подгорел. Невольно вспомнились возможности моих друзей-некромантов из прошлой жизни. За годы общения я успел многому у них научиться. Пожалуй, даже хорошо, что он выжил. Смогу попрактиковаться. Однако я все же повернул голову к разлому и не смог удержаться от шокированного выдоха. Из черной трещины вылез дракон. Глава 30. Еще один булыжник пролетел мимо, и Ванька чудом откатился в сторону. Нет, это точно не друзья Виктора Сергеевича. Только сейчас до него дошла одна жуткая мысль. Ванька с ужасом осознал, что перед ним враги. Охнув, он рванул в сторону, перепрыгивая каменную яму. Толстый хохотал, призывая все новые камни. Тонкий стоял рядом и подбадривал товарища. «Давай, левее, пусть еще потанцует». «Левее», — говорю. И в один момент Ванька запнулся, случайно зацепил ногой торчавший из земли корень и улетел в кусты. Острые ветки вмиг исцарапали ему лицо и насажали кучу за нос. «Ну вот, доигрался», — послышался ворчливый голос Тонкого. «Иди, добей его уже». «Тоже мне, умник», выискался, огрызнулся Толстый. «Сейчас сделаю». В десятки метров загромыхали тяжелые шаги. С таким звуком могла бы шагать гора, а не человек. Ваньке показалось, что сейчас произойдет что-то страшное. Когда эти шаги затихнут, толстяк снова щелкнет пальцами, и тогда уже все будущие поколения останутся без великого богатыря, а Баюны, без прекрасного сказа о его подвигах. Вдруг Ванька вспомнил один трюк, который ему показывал Виктор Сергеевич. Ему казалось, что трюк подлый и пользоваться он им никогда не будет, пока бабушка не рассказала про Добрыню Никитича и Змея Горыныча. Великий богатырь взял копье свое ратное, поймал им блик солнца утреннего и ослепил гада чешуйчатого. Но у Ваньки-то копья нет, меч остался в мешке с вещами, а сам мешок на дереве. Тут его осенило, есть же бинокль. Чудо-стекляшка легла в руку как влитая, стекло заиграло отражениями, в объективе замелькали деревья, трава, но не солнце. Плотная листва упрямо не пускала свет. Шаги громыхали все ближе и ближе. И вот над кустом возвысилась широкая фигура колдуна. «Ну все, пацан, хрустнувший гигант, вот и смерть твоя пришла. Ванька гордо вскинул подбородок. Если уж помирать, так с честью, с высоко поднятой головой. В порыве храбрости он стиснул бинокль крепче и случайно задел какую-то кнопочку. Бинокль задрожал, раскалился, и из стекла вырвался ослепительный луч. Великан, уже вскинувший руки, выпучил глаза и раскрыл рот, медленно опустил взгляд на свою грудь, и кулем повалился на землю. В том месте, где должно быть сердце, зияла сквозная дыра. Ванька осоловело уставился на бинокль. Вот это ничего себе, так они еще и стрелять умеют. Глеб, раздался голос Тонкого, что ты там копаешься? Он заметил своего товарища и остановился. Взгляд воспаленных красных глаз обежал мертвое тело и остановился на обугленной дыре. Ванька неловко поднялся на ноги, сжимая в руке дымящийся бинокль. «Ты убил его», — странным голосом пробормотал Тонкий. «Прикончил самого Глеба Глыбу. Вот этим», — он указал на бинокль. «Да», — кивнул Ванька. Тонкий потер скулу, сжал и разжал кулак. «Там еще есть заряды?» «Не знаю», — беззаботно пожал плечами Ванька. «Хочешь, проверим?» «Нет-нет-нет», — замахал руками Тонкий. «Давай не будем торопить события. Я уже понял, что с тобой лучше не шутить. Может, разойдемся миром?» «Да мне не жалко», — сообщил Ванька и нажал на кнопочку. «Ничего не случилось». «Вот как», — расплылся в улыбке Тонкий. «Значит, заряды кончились». Его рука потянулась к ножу. «Передавай Глебу от меня привет». Ванька среагировал моментально. Враг стоял возле дерева, откуда он вел наблюдение. Рванувшись в сторону, парень швырнул бинокль в густую крону. Нож чиркнул ему по ребрам и пролетел мимо, заставив прокатиться по траве. Тонкий колко рассмеялся. «Тебе повезло, парень, второй раз, а Бог, как известно, любит троицу. Вот этот красавчик», он покрутил в руке еще один нож, «станет твоим послед». Договорить он не успел. Мешок с вещами наконец рухнул вниз, сбитый биноклем. Одежда, карты, меч, все это рухнуло Тонкому на голову. «Уф», выдохнул он, заваливаясь на спину. Треснувший бинокль скользнул под его ногой, и Тонкий полетел вниз с холма. Несколько секунд Ванька прислушивался к доносящимся снизу ударам. Раз, два, три. Когда вместо очередного удара вдалеке раздался хруст, он вздрогнул. БРР. Забравшись на дерево, парень быстро оценил ситуацию. Бинокль улетел в пропасть вместе с Тонким, поэтому пришлось обходиться своими силами. А ситуация была не ахти. Чудищ становилось все больше, в то время как люди понемногу сдавали позиции. Когда из дыры вылез большущий дракон, Ванька понял, что пора что-то предпринять. Рука сама нащупала в кармане медальон связи, и он вдруг понял, что момент настал. Ледяной дракон взревел, выдохнув облако морозного пара. Если бы не мой опыт, признаюсь, уже бы сверкал пятками. Гигантская тварь одним своим присутствием вызывала у смертных первобытный страх. Взлетев над полем боя, дракон закрутил лихой вираж и обрушил на землю ледяной шторм. Площадь в 20 метров диаметром взорвалась снегом и льдом. Сразу десяток людей и демонов сгинули в морозной пучине. Пушки не могли его достать, тварь была слишком прыткой. Арнольд стрелял в него своими лианами, големы швырялись комьями земли, но все без толку. Дракон рвал своих и чужих, почти не чувствуя сопротивления. «Уже не так весело, да?» — сплюнул кровь Азарьев. «Что бы ты ни делал, монстр все равно вас всех прикончит. И твою девчонку тоже». Тут я заметил Юлю. Она посылала в дракона одну атаку за другой. Воздушные волны хлестали по кристаллическим крыльям, пытаясь лишить равновесия, сбросить вниз. Но все было впустую. Огромная тварь не чувствовала ее усилий. Пока гигантского ящера интересовали только противники на земле. Но что будет, когда он переключится на цели в воздухе? «Такая красивая», — издевательски сказал Азарьев, наблюдая за девушкой. «Будет жаль, если с ней что-нибудь случится». Он сунул руку за пазуху и выхватил небольшой амулет. Безделушка окуталась красным свечением, потянула к себе эфир. И я понял, что сейчас грянет выстрел. Руки сами сложились в защитный паз. Тьма сгустилась вокруг меня, образуя надежный полог. Но удар прошел мимо. Неужели он промазал? Или... Черт, я махом развернулся на 180 и выругался. Снаряд летел прямо в Юлю. Вскидываю руки и выжимаю дар досуха. Тьма струится по рукам и срывается с них безумным потоком. Заклинание с воем летит наперерез. Две энергии сталкиваются в воздухе. Девушка разворачивается к нам, закрывается руками. Громыхнул взрыв. Я рухнул на одно колено. Этот внезапный всплеск вытянул из меня остатки сил. Тело обмякло, руки отказывались повиноваться. Смотрю, «Ты немного устал», — ухмыльнулся Азариев. «Давай я помогу тебе встать». Он пнул меня в бок и глумливо засмеялся. «Кто теперь слабак, а? Кто теперь ничтожество? И я победил тебя, слышишь? Победил». Каждый выкрик он сопровождал ударом. Моих сил не хватало даже на простейшие заклинания, конечности будто парализовало. Однако я не подавал виду, что мне больно. Прошлая жизнь научила, что врагу нельзя показывать и тени слабости. Так что я набросил на лицо презрительное выражение, отчего Азарьев взбесился еще сильнее. «Кажется, ты хотел меня убить», — выдавил я, усмехаясь. «Пока получается так себе». Он сжал кулаки и оглянулся. Взгляд его упал на разлом, а потом сместился на ледяного дракона. «Ао!» — с гаденькой улыбкой протянул он. «Вот оно что! Какая же ты тварь, Белов! Даже перед смертью хочешь выставить меня посмешищем? Нет, мы поступим по-другому». Он наклонился ко мне и схватил за грудки. «Я не стану тебя убивать. Знаешь, почему? Оглянись вокруг». Он взял меня за подбородок и повернул в сторону битвы. «Твоих людей все меньше», — мерзко выдохнул он мне на ухо. «А демонов все больше. Еще каких-нибудь полчаса, и вас просто сметут. Монстры инферно сожрут твоих людей подчистую, а потом пойдут опустошать твое имение. Знаешь, что будет потом? Вас изгонят с кордонной земли. Фамилии Беловых и Горских будут навсегда стерты из гербовника, потому что из-за вас погибнут мирные жители». Расхохотался он. «Теперь, когда я об этом подумал, мне больше не хочется тебя убивать». Он наградил меня торжествующим взглядом. «Нет, я просто брошу тебя здесь, чтобы ты в полной мере мог насладиться тем, как демоны жрут твоих товарищей. Пусть их смерти послужат тебе напоминанием обо всем дерьме, которое ты заставил меня пережить. А еще», — его глаза алчно блеснули, — «еще я заберу твою женщину. Знай, что остаток дней она проведет в цепях, прикованная к моей кровати». Он швырнул меня на землю и расхохотался, а затем двинулся прочь. «Прощай, Белов». Он, не оборачиваясь, махнул рукой. «Желаю тебе приятного отдыха в адском котле». Стиснув зубы, я наблюдал, как он созывает своих людей. Из нескольких сотен на зов явилось едва ли больше двух десятков. Один из них нес на руках бездыханное тело, в котором я сразу опознал Юлю. Взрыв от столкновения заклинаний все же задел ее, и девушка потеряла сознание. «В цепях, говоришь, сукин сын?» Несмотря на дикую боль, я приподнялся на локтях. Пальцы впились в лед, вытягивая из него эфир. «Пусть грязный, пусть напитанный скверной. Плевать, я заставлю эту мразь ответить за свои слова». Вдруг позади раздался громогласный рык. Он отдался в ушах грохотом горной лавины и едва не опрокинул меня на земь. Ледяной дракон хищно распахнул пасть и дохнул морозным ветром. Демонический лед пополз по рукам и ногам, тьма внутри меня протестующе взвыла. «За империю!» В гигантскую тварь на полной скорости врезался ездовой жук. Дракон отлетел на несколько метров. Огромные когти пропахали во льду глубокие борозды, пытаясь затормозить. Но дракона подвел собственный хвост. Длинный и тяжелый, он закрутил демозверя вокруг своей оси, вызвав гневный рык. Жук тут же воспользовался этим и взбежал по льдистой спине. Оказавшись наверху, он щелкнул жвалами и вгрызся в ледяную плоть. Дракон взревел от неожиданной боли и начал извиваться, пытаясь скинуть неожиданных пассажиров. Верхом на жуке был барон. «Да, Витя!» — крикнул сверху Горский, вскидывая пистоли. «Я его задержу, а ты спаси мою дочь». Хлопнули два выстрела, и дракон бешено рванул вперед. Гигантская башка запрокинулась, выдавая новую порцию болезненного рева. Горский прострелил ему глаз. Под ноги упал крохотный фиолетовый кристаллик, овеществленный эфир. Собрав волю в кулак, я поднялся на ноги. Тело слушалось плохо, органы сбоили, дар грозился вот-вот разорвать меня на части. Схватив кристаллик, потянул из него энергию. Эфир внутри меня забурлил, исцеляя раны. Не дожидаясь, пока тело восстановится, я бросился в погоню. Отряд удалялся слишком быстро, своим ходом мне было его не догнать. Поняв это, потянулся мыслью к Гаруну, но демон не ответил. Попытался дернуть за нити контроля, и внезапно ощутил, что их нет. Гаруна больше не было среди живых. «Твою мать!» — гневно зарычал я, подчиняя первого же змея. «Вперед, за ними!» Демозверь послушно заскользил по льду со скоростью голодного гепарда. Я прикинул расстояние. «Змей, быстрая тварь, если он будет двигаться в нужном темпе, мы нагоним их через несколько минут». Прищурившись, я заметил разбитую повозку, которую швырнул в лес Анатолий, несколько жуков и остров. Мало того, что они прикончили моего вассала, так еще и украли его тело. Азарьеев, эхом разнесся над полем мой голос. Змей зашипел, перенимая мой гнев, и вдруг остановился. Отряд продолжал удаляться, а мы стояли на месте. Какого? Это был Жилтов. Одна рука висела вдоль тела безвольной плетью, а вторая крепко держала змея за хвост. Демон дергался, шипел, но не мог вырваться из стальной хватки физмага. Сам мужчина выглядел так, будто только что вышел из ямы со львами. Лицо один сплошной синяк, тело все в ссадинах и порезах. Некогда дорогое пальто превратилось в рваные лохмотья, под которыми проглядывали стальные мускулы. Окинув меня безумным взглядом, он рванул змея на себя. Тварь яростно забилась, пытаясь его укусить. Физмаг перехватил ее ближе к середине и сдавил. Раздался мерзкий хруст. Жилтов одним движением сломал демону позвоночник. «Ну, наконец я до тебя добрался, щенок!» Оскалил окровавленные зубы физмаг. «Пришла пора платить по счетам. Зря твой хозяин тебя бросил», — прошипел я, поднимаясь на ноги. «Очень зря. Если мне не удастся его догнать, отдуваться за все придется тебе. А я, знаешь ли, привык мстить за своих близких». Вскинув косу, я ринулся на него. Лезвие налилось чернотой и свистнуло в сантиметре от его шеи. Жилтов рвано отскочил в сторону и обрушил на меня пудовый кулак. Раз, два, три. Удары громыхали по щиту, пока я готовил заклятие. Отпрыгнув, вызвал ледяной кинжал и тут же метнул в противника. Жилтов дернулся, прозрачный клинок впился ему в бок. Физмаг дико заревел. Снова, снова, снова. А он рухнул на колени, делая подсечку. Окованный ботинок врезался мне в голень и заставил упасть. Лед стремительно понесся навстречу лицу. Чертыхнувшись, сгруппировался и откатился в сторону. Туда, где секунду назад была моя голова, врезался кулак. От мощи, вложенной в удар, по поверхности льда пошли глубокие трещины. Я зарычал и метнул в него косу. Жилтов неловко прикрылся рукой, и сочащаяся тьмой лезвие пробило ее насквозь. Пользуясь заминкой, я просто врезался в него и повалил на землю, а потом начал бить. Удары сыпались градом, один за другим. Мои кулаки покрылись кровью. Тьма внутри заревела настолько яростно, что начала прорываться в мир. Пленка самоконтроля задрожала, едва сдерживая натиск первостихии. Тело вытянулось в струну, готовую в любой момент разорваться. Каждый удар вминал Жилтова все глубже в лед, пока вокруг не образовалась яма. Руки дрожали от неимоверного напряжения, в сердце бушевал адреналин. Злоба клокотала внутри, требуя выплеснуться наружу. И я нанес последний удар. Горящий мраком серп пробил ему горло. Маг захрипел и задергался, как муха, насаженная на зубочистку. Вся его сила пасовала перед мощью первостихии. Ублюдгруэр, давясь кровью, проклокотал Жилтов. «Когда доберешься до столпа искупления», — ледяным голосом сказал я, передавая филокам от меня привет. Жилтов всхлипнул в последний раз, а затем обмяк. Жизнь покинула его тело. «Один есть», — прошептал я, с ненавистью глядя на удирающий отряд. Они успели отбежать так далеко, что превратились в точку. Остался второй. Поднявшись, оглядел поле битвы. Азарьев не соврал, когда говорил, что нам конец. Змеи пробили толстый слой льда и теперь выныривали из него то там, то тут, заглатывая по нескольку человек. Пиявки обрушивались на бойцов сверху, унося в небо по 2-3 иссушенных трупа. Остатки сил Азарьева плюнули на вражду и присоединились к нам в борьбе с общим врагом. Брошенные своим хозяином, люди больше не желали умирать понапрасну. И раз уж мы сплотились перед лицом общего врага, остается лишь один путь, достойный архимага. Мы будем сражаться до самого конца. Вдруг вдали что-то сверкнуло. До меня донесся мерный грохот, и тут ближайшие деревья с треском рухнули, открывая вид на новых гостей. Глава 31. Из-за толстых стволов выходили ряды удивительных бойцов. Черные с ног до головы, все как один в мерцающих мраком доспехах. Впереди жутких рыцарей бежала маленькая фигурка и размахивала карикатурно большим мечом. «Виктор Сергеевич!» — донесся до меня полный радости вопль. «Держитесь, мы идем!» «Ванька!» — не поверил глазам я. «Не может быть!» Рядом с ним скакали еще двое, тощий мужчина в странном наряде и двухметровый великан с огромным молотом за спиной. В первом я с трудом опознал пана Кострова. В этот раз он выглядел как настоящий индейский вождь. Вместо шляпы на голове красовался головной убор из перьев. Изо рта у поляка торчал длинный желтый чубук, исторгающий клубы черного дыма. Ну а лысого атланта с великолепными усищами не узнать было невозможно. В бой летел сам Виталий Семенович Колбасов. Выхватив молот из-за спины, Он молодецки размахнулся и сшиб первого попавшегося змея. Один удар стальной болванки, и демон отлетает с разбитой башкой. Приветственно махнув рукой, я пропустил их вперед, к месту побоища. Губы сами расползлись в улыбке. Видимо, я слегка поторопился умирать. Дождавшись Ваньку, хлопнул его по спине. Бедный парень так старался прибежать первым, что совсем выдохся. Добравшись до меня, он согнулся, уперев руки в колени. Разрубатель шмякнулся рядышком на лед. «Ви», — начал он, преодолевая одышку, — «Виктор Сергеевич, вы уж не серчайте на меня, грешного. Христом Богом клянусь, не хотел я этого». Я нахмурился. «Вань, ты чего? Что случилось? Так я же того, пост оставил, вами положенную задачу провалил». Он стыдливо опустил голову и шмыгнул носом. «Тьфу ты!» — отмахнулся я, не мели чепуху. «Плевать я хотел на тот пост, ты привел подкрепление, Ваня, это стоит сотни постов». Он слабо улыбнулся и поднял на меня глаза. «Правда, я боялся, вы ругаться начнете». «Бестолочь ты», — добродушно хмыкнул я, — «не буду я на тебя ругаться». «За что?» «За то, что ты, презрев опасность, одолел врагов». Он открыл рот, но я знаком остановил его. «Азырьев отправил за тобой своих лучших головорезов. Я решил, что тебя убили, но судя по тому, что ты в добром здравии, самый страшный боец сейчас стоит передо мной, княже». «ТС», — снова перебил я, — «помимо победы над врагами, ты сделал еще кое-что, проявил смекалку, сориентировался в сложной ситуации, но самое главное, вопреки приказу ты сделал то, что было необходимо. Думаю, это можно засчитать за подвиг», — улыбнулся я. Ванька просиял и стукнул кулаком в грудь. «Спасибо, княже», — дрожащим от радости голосом сказал он, — «за похвалу твою ратную. Теперь еще вернее служить буду, и стараться буду, и вообще». От избытка эмоций он всплеснул руками, так и не закончив предложение. «Хорошо», — кивнул я, — «это были солдаты, один был маг, а второй, наверное, просто боец», — с сомнением сообщил Ванька. «Ножиками бросался. Меня ваш бинокль спас и мешок с вещами». Я приподнял бровь. «Мешок», — тряхнув головой, выбросил из головы лишние мысли. «Потом расскажешь. Нам пора выигрывать битву». Воины пана Кострова сходу врубились в демонов. Ровные квадраты вооруженных латников прошли сквозь них, как нож сквозь масло. Сменив уставших бойцов Горского, они сходу двинулись к разлому. Не знаю, как поляку это удалось, но он снова совершил чудо. Каждый из латников был вооружен посеребренных оружием и имел при себе мешочек соли. Более того, среди них даже нашлась пара клириков. Тут и там замерцали сполохи святой магии, выжигая инфернальную заразу. Ход сражения перевернулся всего за несколько минут. Оставив зачистку рыцарем, я двинулся дальше. Моя цель находилась с западной стороны озера. Огромный труп, не принадлежащий этому миру. Ледяной дракон. Гигантская туша лежала пластом, вытянув вперед длиннющие когти. Пасть была раскрыта в беззвучном рыке, а голова походила на мелкое решето. Горский расстрелял в демозверя весь боезапас и, видимо, взорвал мешочки с порохом. Помимо дыр на огромной морде виднелся страшный ожог. Рядом с чешуйчатым телом сгрудились бойцы Горского. Сам барон восседал верхом на жуке и наблюдал за ходом сражения. Арнольд стоял рядом и делал доклад. «Фаше благородие», — склонился немец. «Фраг есть практически уничтожен. Разлом больше не опасен». Заметив меня, маг вопросительно подался вперед. Я стиснул зубы и отрицательно помотал головой. «Они сбежали». «Мингот», — выдохнул немец. «Фы посфалили ему идти и забрать ее благородие. Жилтов прикончил моего демона», — зло ответил я, — «и вынудил вступить в бой. Если бы не он, мне удалось бы их нагнать. Простите меня, ваше благородие, я верну вашу дочь и покараю виновных. Даю вам слово дворянина». Барон не шелохнулся, он будто окаменел, смотря в сторону разлома. Бойцы притихли, ожидая развязки. Они переглядывались между собой и украдкой посматривали на меня, но на лице аристократа не дернулся ни один мускул. Он медленно повернул голову в направлении, куда сбежал Азарьев. Его рот приоткрылся, как у рыбы, а затем он прерывисто выдохнул. «Юля!» Выронив пистоль, барон сверзнулся вниз. «Арнольд!» — крикнул я, но маг меня опередил. Он за секунду подскочил к жуку и в последний момент перехватил падавшего барона. Бойцы заволновались, несколько человек побежали за помощью. Кто-то потянулся к мечу, кто-то выхватил винтовку. Немец сидел на корточках и колдовал над телом. «Что с ним?» — спросил я, вглядываясь в ауру. «Ранен, или...» Аура предстала передо мной рваным одеялом. Некогда крепкий духовный монолит стремительно разваливался на части, снедаемый скверной. «Проклятие!» — выдохнул я, бессильно опуская руки. Арнольд сорвал с него кирасу и отшвырнул прочь. Рубашка под доспехом отсырела и покрыла синим. Немец принялся расстегивать пуговицы, нашептывая заклинание исцеления. Мы оба понимали, что тут уже ничего не сделаешь. Обычным колдовством, даже целительской магией барона было не спасти. По его ауре пошла черно-синяя пелена. Она росла и ширилась, отбирая себе все больше места, вырывая из серого полотна куски жизненной энергии. Ледяное поветрие, стиснул зубы я. Жуткая болезнь, переносимая демонами девятого круга. Зараженный медленно превращался в заиндевевшую статую, без какого-либо шанса на спасение. Однажды я потерял так верного друга. Теперь же, теряю еще одного. «Витя», слабо выдохнул барон. «Подойди поближе». Я сел на корточки рядом с ним. «Мне жаль, Михаил Владимирович», склонил голову я. «Я не оправдал вашего доверия. Моя дочь», он схватил меня за руку. «Она сильная, она справится. Спаси ее, Витя». Дрожащей ладонью он протянул мне золотой ключ. «Поместье теперь принадлежит вам. Доверши дело своего отца. Я клянусь, что не загублю его наследие», поклонился я. «Ваша воля будет исполнена, Михаил Владимирович». «Хорошо», прошептал он и умиротворенно прикрыл глаза. «Владыка кордонной земли, стальной щит Озерска, умер». Я поднялся и оглядел бойцов. Ошеломленные, уставшие, злые. Они неверяще смотрели на своего лидера и не могли понять, как так вышло. Вот только что он сидел на жуке и руководил сражением, а теперь лежит здесь, бездыханный и недвижимый. Постепенно их лица искажались, руки все крепче сжимали оружие. На смену растерянности пришла злоба, гнев. Даже среди людей Азырьева прокатился ропот, они осознали, какое зло сотворил их бывший хозяин. И сейчас им нужен был новый лидер, тот, кто поведет их вперед, тот, кто направит их ярость в нужное русло, тот, кто подарит им месть. «Бойцы, я поднялся на ноги. Азырьев пожелал объявить нам войну. Он выпустил на нашу землю демонов и оросил ее кровью. Его головорезы ворвались в наш дом и разрушили его. Из-за его подлости, из-за его предательства сегодня погиб наш барон». Среди бойцов появился мрачный как туча Колбасов с молотом на плече. Рядом встал смурной Ванька, растерявший всю свою радость. Даже пан Костров, совсем чужой барону человек, подавленно смотрел в пол, прижимая свой странный убор к груди. Похитив Юлию Михайловну, Азырьев растоптал дворянскую честь. Оставив нас, братьев людей, на растерзание демонам, он лишил себя права зваться человеком, а значит, заслуживает лишь одного. Я оглядел бойцов суровым взглядом. «Смерти! Смерть!» – заревели бойцы, потрясая оружием. «Смерть! Смерть!» Вдруг из кармана Ванькиной куртки послышался звон. Парень раскрыл медальон и растерянно моргнул. «Кажется, это вас, Виктор Сергеевич, милок!» – раздался оттуда знакомый голос. «Милок, ты слышишь?» «Слышу вас, Авдотья Степановна», – ответил я, прикрывая уши. «Что случилось? Не могла дозвониться до тебя, связь барахлила. Есть новости, говорите. Мы тут это, милок, нападение отбили. Какие-то разбойники, со значками ястребов. Вот, значит, как, корм для демонов решил ударить по двум фронтам. Я подозвал к себе Арнольда. Какие будут распоряжения фашисеятельства?» Согнулся в поклоне маг. «Собирай всех», — велел я. «Мы идем домой». Поместье встретило нас давящей тишиной и дымом. Хмурый часовой проводил нас к остаткам главного склада. Люди пана Кострова и Колбасова разместились в полуразрушенной усадьбе. После нового налета от нее осталось еще меньше, чем прежде. Теперь главное здание на дело окончательно обратилось в руины. Большая часть хозяйственных построек была сильно повреждена или вовсе уничтожена. Поле смерть пшеницы сгорело дотла. Свежевыстроенный зимний дворец зиял дырами выбитых окон. Авдотья Степановна ждала нас на своем посту, на лавочке возле портального камня. Одной рукой старушка держала тяжелую снайперскую винтовку, а другой двигала фишки по доске для нардов. Напротив нее сидел перемотанный бинтами Антип. Если отбросить общую разруху и хаос, выглядели они вполне мирно, как обычная пара пенсионеров. «Привет, милок», — помахала мне Авдотья Степановна. «Хочешь пирожков?» Она подтолкнула к моим ногам обгоревшую корзинку с выпечкой. Я не видел смысла отказывать, поэтому взял один. Арнольд вежливо поклонился и прихватил парочку для себя. «Они появились здесь сразу после твоего ухода», — бросила старушка, думая над ходом. «Налетели как ветер в пустыне, башибузуки окаянные. Антипка сразу сообразил, что к чему, и врубил купол, но они колданули что-то и залезли внутрь. Портал, понимающе кивнул я. Вроде того. Сколько их было? Человек 100, не больше, произнесла старушка. Из них 10 штук магов. Видно, рассчитывали, что ты забрал с собой все силы. Все же обхитрил ты ихнего барончика, милок. Как знал, что они, ироды, подлянку устроят. Судя по всему, помогло слабо, пробормотал я, осматривая разрушение. Я так понимаю, удержать всех перебить не удалось. Нет, спокойно ответила старушка. Но мы их тут хорошо потрепали, да, Антипка. Старик что-то невнятно промычал и кивнул. Я лично 5 положила, гордо сообщила Авдотья Степановна. Не зря, ишь, в турок под Плевной стреляла. Людей мы сразу стали эвакуировать, нам в том феи помогли. Они девчонки бойкие, шустрые, сразу им-то твой портал куда надо настроили. И где сейчас жители? Сидят пока у Медвиновых, в имении под Москвой. Лешенька согласился их пока у себя приютить. Я сумрачно кивнул. Под Лешенькой старушка, видимо, подразумевала Алексея Григорьевича. Только это, старушка замялась. Главное-то их фея, как бишь ее, Лия, что с ней? А ты погляди, милок, у себя она, в дереве сидит. Я-то в магии вашинской ничего не смыслю, думала вот у тебя спросить, что происходит. Нам подвели оставшихся жуков. Авдотья Степановна отмахнулась от погонщика и сама взобралась с корабею на спину. Зверинец от атаки почти не пострадал. Небольшие подпалины на стенах, пара выбитых окон, но и только. То ли нападавшие до него не добрались, то ли проглядели. А вот клен, в котором обитали феи, сильно изменился. От корней до кроны его окутала странная полупрозрачная оболочка, похожая на мыльный пузырь. Что это, Гербилов? Прищурился Арнольд. Я уже сталкивался с похожими чарами прежде, анимансеры пользовались ими при пересаживании душ в неживые объекты. Феи повторили этот опыт, но по-своему, с примесью дикой магии. «Кажется, они собираются нас покинуть», – пробормотал я. «Покинуть? В каком смысле?» – взвился Ванька. «Пройдет несколько часов, и все, что находится по ту сторону оболочки, перенесется в астрал. Феи до ужаса волшебные создания, поэтому могут некоторое время существовать в форме эфирных сгустков. Такие вот чары – один из способов быстрого перемещения. Фея цепляется за естественный поток эфира и несется туда, куда он вынесет. Но почему?» Не унимался Ванька. «Что случилось-то? Сейчас узнаем», — хрустнул шеей я. «Помнишь, они уменьшили тебя в башне?» Ванька кивнул. «Позови мне тех, кто это сделал». «Ну, они не называли свои имена», — смущенно улыбнулся парень. «Там все было по прозвищам. Да хоть по военным чинам», — отмахнулся я. «В конфете важна не обертка, а скрытый под ней шоколад. Солнышко», — сложил руки рупором Ванька. «Луна». Он подхватил с земли камешек и кинул в дерево. Окна одного из древесных домиков раскрылись, и на улицу высунулась любопытная мордочка. Заметив нас, ее обладательница ойкнула и скрылась внутри. Уже через пару минут странная парочка выпорхнула из дома и направилась к нам. «Дамы, что происходит?» Вежливо поинтересовался я, встречая подлетающих фей. «И где Лия?» «Ну, замялось солнце. Это секрет», — заявила Луна. «Так не бывает», — скрестил руки я. «Нельзя просто так взять и исчезнуть, не попрощавшись. У всего должна быть какая-то причина. Такое бывает», — поджала губки та, которую звали Солнцем. «Мы свободные существа и делаем, что хотим. Сегодня вот захотели переехать, и переедем». «Понял, а как же я?» У Ваньки опустились руки. «То есть, мы же только недавно подружились. Это я виноват?» «Да, девочки, я что-то сделал не так». Солнце смотрело непреклонно, а вот у Луны явно защемило сердце. Жалко стало парнишку. «Молодец, Ванька», — сообразил, что надо делать. «Того и гляди, научится правильно общаться с девушками». «У себя она», — сжалилась над ним Луна, злится. Солнце тут же дала подружке затрещину, но было уже поздно. «Сказанного не воротишь, злится, говоришь, потер скулу я. Есть у меня одно предположение, почему?» Я нашел взглядом самый большой из домиков и обратился к феям. «Помнится, вы отлично владеете пространственной магией». Девушки переглянулись и синхронно кивнули. «В таком случае, у меня будет к вам одна небольшая просьба». Глава 32. Я негромко постучался в дверь. Не дождавшись ответа, надавил на ручку и шагнул в дом. Внутри царила приятная полутьма. Привыкнув к отсутствию освещения, нашел глазами гостиную и направился туда. Комната была обставлена неброско. Кровать у стены, шкаф с одеждой, рабочий стол и пленник. Сначала я подумал, что мне показалось, но нет. В углу в самом деле сидел уменьшенный человек. Изо рта у него торчал кляп, а руки и ноги стягивала веревка. Заметив меня, человек замычал, привлекая внимание хозяйки. Фея, сидевшая за столом, резко повернулась. Заметив меня, неприязненно сузила глаза. «Зачем ты пришел?» – бросила фея. «Поиздеваться надо мной?» Я молча пододвинул стул и сел напротив нее. «Ваня хочет с тобой попрощаться».